Эпизод 8. «Ты бы хотела снова увидеть свою сестру?» – спрашивает Ария. «Нет», – не раздумывая, отвечает Кристина. «Зачем ворошить прошлое? Она меня ненавидит. Мне тоже до нее нет дела. Все кончено много лет назад. А если я скажу тебе, что она находится здесь, в этом комплексе, и она умерла, точнее, была убита, тоже откажешься?» Ария снова затягивается и с прищуром глядит на девушку. Мир проваливается под ногами Кристины. В груди щемит. Она задыхается. Ария встает и идет к стене. Только сейчас Кристина замечает, что женщина передвигается на бионических ногах. Слух ее не обманул. Тот звук, что она слышала в самом начале, издавали искусственные ноги. Ажурная серебристая конструкция с вывернутыми назад коленями, как у кузнечика, перевитая тонкими жгутами искусственных мышц и цокающими опорами вместо ступней. На таких приводах Ария выше сантиметров на 20, чем если бы она передвигалась на обычных ногах. Женщина подходит к стене. Проводит рукой на уровне груди. В стене открывается ниша, в которой находится графин с водой. Ария его забирает, возвращается, наливает воду в стакан и протягивает его Кристине. «На, пей». Девушка залпом осушает стакан. Стекло стучит по ее зубам. Кристина делает два глубоких вдоха и выдоха. Успокаивает дыхание. Смотрит на Арию и глухо произносит. «Теперь ваша очередь рассказывать». «Что здесь происходит и зачем я вам понадобилась?» Откровенность за откровенность. Женщина садится напротив Кристины. «Но запомни, если я начну, обратной дороги уже не будет. Тебе придется заключить со мной сделку. Условия обговорим позже, но твое согласие мне нужно получить сразу. Скажу одно». То, что ты услышишь, навсегда изменит твою жизнь, так или иначе. Легкой дороги не обещаю. Если хочешь, можешь сейчас встать и уйти. За спиной Арии бесшумно открывается дверь. Ты свободна. Можешь трепаться, где ты была, хоть на каждом углу, тебе все равно никто не поверит. Ну, давай, иди. Возвращайся в свою роскошную жизнь с рейтингом менее 10 000 единиц. Ария смотрит на Кристину с вызовом. Девушка сидит на месте, сложив руки на груди. «А можешь?» Ария буравит девушку взглядом. «Изменить свою судьбу раз и навсегда. Время на раздумье нет. Отвечай мне сразу, да или нет?» Ария тушит сигарету об стол, оправляет воротник пиджака, и Кристина замечает, что у нее на шее есть небольшая татуировка «Белый кролик». Девушка сразу же вспоминает о граффити и сообщении в кабине лифта, когда она спускалась вниз. «Иди за белым кроликом», — вспоминает Кристина, а вслух тихо говорит. «Да». «Отлично». Ария не скрывает торжества в голосе. «Идем. Сначала я покажу тебе твою сестру. Так ты лучше поймешь, чего я от тебя хочу». Девушка и женщина встают. Кристина идет за Арией. Они выходят из комнаты. Идут по коридору. В нем никого нет, ни души. Стены выкрашены в белый цвет и оббиты мягким и податливым пластиком, как в дурке. Окон тоже нет. В потолок вмонтированы светодиодные лампы. Они светят неярко, приятным для глаз белым цветом. «Нам сюда». Ария сворачивает в боковой коридор. Кристина следует за ней, замечая, что на стене справа и слева добавилась двойная линия и какие-то знаки в виде букв и цифр. Девушка украдкой наблюдает за Арией. Женщина на бионических ногах выше ее примерно на две головы. У нее странная походка. В ней есть что-то от насекомого, богомола. Широкий шаг, очень плавные движения, даже некоторая заторможенность. Но во всем образе женщины чувствуется скрытая сила и угроза. При одном только взгляде на нее ты понимаешь, одно неверное движение, и ты труп. Мы пришли. Ария останавливается в тупике перед лифтом. Не передумала? Женщина оборачивается и смотрит на Кристину сверху вниз. Девушка стоит у нее за спиной, мотает головой. Нет. Тогда добро пожаловать в контору. Ария проводит рукой по стене. Снизу раздается шелест хорошо смазанного механизма. Кристина набирает полную грудь воздуха, как перед прыжком в омут или погружением в ад. Двери открываются. Ария входит в кабину грузового лифта, достаточно большого, чтобы в нем поместилось несколько человек, и еще влезла каталка. Кристина следует за ней. Лифт внешне повторяет коридор. Те же белые стены и приглушенная подсветка. Ни зеркала, ни кнопок. Только цифра 5 на стене и непонятный знак в виде символа «Алеф» первой буквы еврейского алфавита. Ария снова проводит рукой по стене, и кабина плавно трогается вниз. «Мы спускаемся на нулевой уровень», — поясняет женщина. «У нас там...» — Ария замолкает. «Сама сейчас увидишь». Лифт мягко останавливается. Двери открываются, и Кристина видит перед собой длинный и широкий стальной коридор со множеством ниш, закрытых крышками с небольшими окнами-иллюминаторами посередине. Здесь значительно темнее, чем наверху. А подсветка уже красного цвета, почти алого, как кровь. Блики играют на отполированном до блеска металле, отражаются и превращаются в гротескные фигурки, как в зазеркалье. По центру коридора проложена рельса, на которой на опоре находится что-то вроде медицинских носилок с выносным пультом, дисплеем и коробкой с оборудованием. «Здесь мы храним тела», — поясняет Ария, — «типа морга, только цифрового». Кристина не совсем понимает, что означает последнее слово. Она выходит из лифта вслед за Арией и только сейчас ощущает, как здесь чертовски холодно. От мороза не спасает даже свитер и ботинки на высокой подошве. Девушка идет за Арией, и у нее не попадает зуб на зуб, губы синеют, а изо рта валит пар, а еще ей жутко интересно, почему не мерзнет эта необычная женщина в деловом костюме, от которой веет таким холодом, что становится по-настоящему жутко. Ария идет вперед. Кристина за ней. Они идут мимо ниш. Каждая ниша пронумерована и имеет букву. Вот так. Б-51, К-49, G-18, А-101. Девушка догадывается, что это, что-то вроде кода. Вот только что за ним скрывается? Ответа нет. Ария доходит до конца коридора. Останавливается перед нишей с номером Н66. Подносит руку к стене. Дотрагивается до нее. Крышка уходит вверх. Из стены выдвигается капсула размером в большой гроб с наглухо затонированной стеклянной крышкой и надписью «Собственность Армкорп» и табличкой с техническими характеристиками. Ария нажимает на экран, вделанный в торец капсулы. Дисплей оживает, и в воздухе появляется изображение виртуальной панели с клавиатурой управления. Пальцы женщины быстро по ней пробегают. Стеклянная крышка меняет свой цвет с черного на серый, а потом становится прозрачной. Внутри загорается неоновая подсветка красноватого оттенка. «Смотри». Ария отходит в сторону. Кристина заглядывает внутрь капсулы и... видит в ней себя. Точнее, Ингу. Обнаженное тело лысой девушки погружено в полупрозрачный биогель. Кожа бела, как снег. К голове присоединены провода с датчиками. В рот, в область груди, через прокол, а также в промежность вставлены прозрачные трубки, по которым прокачивается жидкость синего цвета. Помпа работает с едва слышным жужжанием, отчего складывается впечатление, что где-то между окном и занавесками застряла муха. Вжих, вжих. Грудь Инги слегка поднимается. Вжих, вжих. Жидкость толчками выходит из сердца. Вжих, вжих. Тело девушки парит в биогеле, чуть покачиваясь в вязком слое, как в толще воды. Она, голос Кристины дрожит. Девушка поворачивается к Арии. Что, живая? Нет. Женщина равнодушно смотрит на труп. Она подключена к системе жизнеобеспечения. Тело законсервировано. Работа мозга поддерживается электрическими микроимпульсами. Внутри тела работает турбобустер. Он качает искусственную кровь, в которой растворены ксеноботы-апгрейдеры. «Что растворено?» – переспрашивает Кристина. «Нанороботы», – поясняет Ария. «Они не дают телу гнить. Это сложный процесс. Я не хочу забивать тебе и себе голову медицинскими терминами. Скажу одно. Физически твоя сестра мертва. Мы лишь защищаем ее тело от саморазрушения и поддерживаем мозг в рабочем состоянии. Типа сверхглубокого сна, знаешь, как в старых фантастических фильмах». Кристина кивает. «А что дальше? Я-то тут при чем?» Девушка зябко ежится. Из ее рта вылетают клубы пара. Она ощущает, как к горлу подкатывает тошнотворный ком и хочется блевануть. «Крис, успокойся». Ария кладет руку на плечо девушки и сжимает пальцы с такой силой, что у Кристины перехватывает дыхание. Девушка поднимает глаза. «Что, теперь решили сыграть в плохого полицейского?» Ария отпускает Кристину и улыбается, хотя в красном цвете подсветки кибергроба ее улыбка напоминает оскал. «Если ты так думаешь, то я не советую злить меня по-настоящему. Поверь, тебе это не понравится. А теперь поговорим о наших делах. Не возражаешь?» Кристина мотает головой. Обхватывает себя руками и пытается хоть немного согреться. «Замерзла?» – спрашивает Ария. «Угу», – бурчит Кристина. «Тогда пойдем отсюда». Ария разворачивается. «Здесь разговор не получится». Женщина протягивает руку к дисплею, чтобы задвинуть гроб в нишу. Кристина ее останавливает. «Секундочку, можно я еще на нее посмотрю?» «Валяй!» Ария делает шаг назад. Кристина заглядывает в капсулу и смотрит на Ингу, словно хочет удостовериться, что это ее сестра. Девушка упирается руками в пластик кибергроба, прислоняется к стеклу. Дышит на него, чтобы оно отпотело. Проводит по поверхности рукой и смахивает иней. Из капсулы на нее смотрит Инга. Кажется, что она спит с открытыми глазами. Биовизоры Кристины не передают всех деталей, а главное цвета, но девушка дорисовывает картинку у себя в голове, вспоминает, как выглядела ее сестра и какие у нее были глаза. «Карие», — думает Кристина, — «у тебя были карие глаза, а у меня синие. Ты еще называла меня синеглазкой». Девушка улыбается, вспоминая свое детство. «Хорошо нам было вдвоем. Пока». Кристина давит в себе вопль и сглатывает слезы. «Пока мама с папой не погибли из-за моей оплошности». Девушка выдерживает паузу и вглядывается в мертвенно-бледное лицо сестры. «Прости меня». «Ну, все уже?» Ария явно торопится. «Да». Кристина отпускает капсулу и с подлобья смотрит на женщину. «Что, понравились ее глаза?» Ария говорит и одновременно нажимает кнопки на виртуальной клавиатуре. Капсула вздрагивает и задвигается в нишу. «Я», — начинает Кристина, — пыталась вспомнить, какие они были. «Вспомнила?» Ария возвышается над девушкой на своих протезах, как причудливая кукла. «Да», — с вызовом в голосе отвечает Кристина. «Они были карие». «Хочешь?» — Ария чуть наклоняет голову. «Мы тебе их пересадим, а?» У Кристины темнеет в глазах. Дыхание перехватывает. Она сжимает кулаки и уже готовится броситься на Арию, чтобы вмазать ей по ее самодовольному лицу или хотя бы попытаться это сделать, несмотря на разницу в росте. «Угомонись!» — в голосе Арии звенит сталь. «Это была проверка. Хотелось посмотреть на твою реакцию и...» Женщина идет по коридору обратно к лифту, оборачивается и добавляет. «Она мне понравилась. Крис, пошли. Время идет, а нам с тобой еще о многом предстоит обговорить». Девушка идет вслед за Арией. Они подходят к лифту. Кристина оборачивается. Пристально смотрит в конец коридора на нишу с номером N66 и шепотом произносит. «Кто бы с тобой это ни сделал, я тебе обещаю, я за тебя отомщу и убью этого ублюдка». Кристина заходит в лифт. Двери закрываются, и коробка поднимается наверх, к свету. Из этого киберпродвинутого морга образца 2046 года. 10 минут спустя. Кристина и Ария сидят в комнате с белыми стенами. На столе стоит большая кружка с ручкой и надписью «Я здесь босс». «Ваша?» – язвит Кристина. «Пей», – ухмыльнувшись, отвечает Ария. «Там горячий шоколад. Настоящий, а не из заменителя. Согреешься». «А вы?» – спрашивает девушка. «А», – женщина машет рукой. «Не хочу». Кристина не заставляет просить себя дважды и отпивает из кружки большой глоток. Сладкая и чуть горьковатая жидкость приятна на вкус. Девушка смакует каждую каплю, а затем проглатывает напиток. По телу сразу же разливается тепло. «Ну», — Кристина ставит кружку на стол. «Я слушаю». «Твою сестру убили сегодня ночью», — начинает Ария. «Она была на задании». «Каком?» – Кристина облокачивается на стол. «Давай начнем сначала». Ария снова закуривает. «Инга – это секретный проект Армкорпа. Мы ее создали, модернизировали тело, прокачали мозг, обострили все рефлексы, ускорили реакции. В общем, усовершенствовали». Женщина выпускает клубы дыма изо рта. «Чем она занималась?» Кристина ощущает себя, словно ее закручивает водоворот, и она погружается в бездну. «Она была киберкиллером», — равнодушно поясняет Ария. «Выполняла для нас различные задания, даже не догадываясь об этом». «Вы что, стирали ей память?» — удивляется Кристина. «Нет», — Ария чуть улыбается. «Просто переключали сознание». «Это как?» Кристина откидывается на спинку стула. «Я о таком только читала в фантастических романах». «Ну, сложно объяснить». Ария барабанит пальцами по столу. «Я не техник. Если в общих чертах, то в нее было заложено несколько личин, поведенческих матриц. В зависимости от ситуации она извлекала их из себя и применяла по обстановке. Например...» Кристина ловит себя на мысли, что она прикасается к какому-то тайному знанию. «Ну», — Ария опять тушит сигарету об стол. «Она занималась промышленным шпионажем, втиралась в доверие высокопоставленным чиновникам, внедрялась в преступные группировки, иногда ликвидировала объекты по нашему заказу. А как ты понимаешь, для всего этого нужны разные умения». «Инга», — Кристина пытается осознать, что она услышала. «Что, убивала людей?» «Стирала ячейки, так мы это называем», — поясняет Ария. «Убийством это не является, скорее ликвидация нежелательных элементов вирусов, если тебе это ближе. Она была защитной программой для системы, и для тебя в том числе». «И как она это делала?» Кристину бросает в жар. «По-разному», — Ария ухмыляется. «У нее был настоящий талант. Любые виды огнестрельного оружия, ножи, яды, руки, ноги, голова, зубы, да все что угодно». Если она была так крута, Кристина ерзает на стуле, то как она погибла? Проще показать, чем рассказывать. Ария наклоняется и, не мигая, смотрит в глаза Кристины, точнее, в ее биовизоры. «Прежде чем я тебе это продемонстрирую, выслушай меня очень внимательно. Понимаешь, это государственная тайна», — девушка кивает. Ария продолжает. «У твоей сестры Инги было секретное задание. Она должна была выйти на контакт с одним человеком. Ну, не совсем человеком, конечно. Его зовут Видящий. Он живет в одной из зон особого назначения. У них там вроде общины или секты. Сейчас я не могу рассказать тебе всех подробностей. Это закрытая информация. Ты обо всем узнаешь позже, если согласишься на мое предложение. Так вот, мы сделали так, что он сам вышел на Ингу по закрытому каналу связи через Верал. По нашему плану, он должен был завербовать твою сестру, а она войти к нему в доверие. Только так мы могли узнать его настоящий план. Он вроде проводника между людьми и еще большей силой, которая обитает в Верале, и для которой он собирает души. Я понимаю, как это звучит. Ария ловит на себе взгляд Кристины, которая смотрит на женщину, как на сумасшедшую. Он как-то оцифровывает души и переправляет их в Верал, своему хозяину. А для этого ему нужны последователи, новые жертвы. По нашему плану, твоя сестра должна была стать одной из таких жертв. Ну, прикинуться, подыграть ему, но сделать это так, чтобы он ей поверил. Ария переводит дух. Видящий знал, чем занималась твоя сестра. Карты были раскрыты. Это часть нашего плана, иначе он бы на нее не повелся. Чтобы встретиться с ним для проверки, он предложил Инге пройти испытание в одной из зон. А ты сама знаешь, что там происходит за внешним кольцом города. Видя, что Кристина ловит каждое слово, Ария говорит дальше. Все шло как задумано. Инга выбралась из города, попала в зону. Ее прикрывал наш отряд, бойцы из специального военного подразделения «Армкорп» и группа слежения. Если что-либо пошло не так, и Инге угрожала бы реальная опасность, они должны были вытащить ее оттуда. Но Ария выдерживает паузу. Все полетело к чертям. Видящий ее подставил. Он завел Ингу в логово потрошителей. Видя недоуменный взгляд Кристины, Ария поясняет. «Черных трансплантологов, двуногих тварей, которые разбирают людей на органы и затем продают их на подпольном рынке». «Не знаю, сделал это Видящий специально или он так прикололся. Ясно только одно. Инга вступила в неравный бой с бандой. Она убила...» Ария облизывает пересохшие губы. 10 человек, и осталась бы живой, если бы не 11-й». «Кто это был?» Кристина сжимает кулаки так, что у нее побелели костяшки. «Мы не знаем», — тихо отвечает Ария. «Это был не совсем человек, какая-то сборка». «Что?» — переспрашивает Кристина. «Киберорганизм», — поясняет Ария. «Соединение машины и живой плоти. В зонах полно такой хрени. Их создают все, кому не лень». Когда на место прибыл спецотряд, все было кончено. Инга получила травмы, несовместимые с жизнью, а эта тварь ушла. Куда, нам неизвестно. Может быть, к Видящему или на охоту за другими телами. «Так», — Кристина выдыхает. «А от меня вы чего хотите?» «Хочешь увидеть, как погибла твоя сестра?» Ария пронизывает Кристину взглядом, и девушка замечает, какие странные у нее глаза. Колкие, нечеловеческие, похожие на две ледышки. Девушка кивает и добавляет. «Да». «Тогда...» Ария отворачивается, кидает быстрый взгляд вверх и вправо, словно глядит в невидимую камеру слежения. «Я тебе покажу, а дальше мы решим, как с тобой поступить». Кристина пропускает последние слова мимо ушей, полностью концентрируясь на Арии. Женщина ведет себя, по мнению девушки, странно. Она запрокидывает голову, издает цокающий звук, а затем резко возвращается в исходное положение и... Ее глаза загораются синим цветом. Ария встает, подходит к девушке, медленно поднимает руки вверх. Делает движение, словно что-то раздвигает в воздухе. Затем медленно, с механическим тембром голоса произносит. «Открыть доступ к ячейке объекта G26-1789-AR13564. Просмотр событий по точкам К1, К2 и С3 с входом в ячейку объекта с идентификационным номером 29-87-451-2КС-13-54-96-14. Да, под мою ответственность». Кристина понимает, что Ария с кем-то разговаривает по закрытому каналу связи. Женщина продолжает. «Срок действия сессии 1000 секунд с отсечкой и паузой по 10 секунд по нарастающей». «Да, подтверждаю». «Объект активен, моторика в норме. Запустить сессию при выходе из облака». «Да, поняла. Запись включена. Отчет по завершению». Ария смотрит на Кристину. Протягивает к девушке руку и дотрагивается до ее головы. Кристина едва не вздрагивает, ощутив, что у Арии ледяные пальцы. «Не бойся», — монотонно произносит женщина. «Тебе не будет больно». Кристина видит, как из указательного пальца правой руки Арии выдвигается щуп в виде тонкой и длинной иглы. «Поверни голову», — приказывает женщина. Девушка хочет дать дёру, но заставляет себя сидеть на месте, успокаивая себя тем, что вряд ли ее убьют после всего того, что ей рассказали. «Я им явно нужна», — думает Кристина, выполняя приказ. «Ради Инги». Девушка поворачивает голову, хотя душа у нее уходит в пятки. «Не шевелись. Если дернешься, я могу попасть не туда, куда нужно». «Хорошо», — почти по слогам произносит Кристина. Девушка чувствует, как игла прикасается к коже. Сталь одновременно холодит и обжигает. Пальцы левой руки Арии обхватывают Кристину за шею. «Опусти голову». Девушка выполняет приказ, чувствуя стальную хватку Арии. «На счет три. Раз, два, три», — мысленно считает про себя Кристина и ощущает, как в затылок входит игла. Девушка приготовилась терпеть немыслимую боль, но она почувствовала лишь легкий укол и неприятное жжение в области затылка. «Потерпи несколько секунд», — говорит Ария. «Я загружаю в тебя запись ночных событий с твоей сестрой. Не все, только основные точки. Сейчас, почти, уже». Кристине хочется выть от накатившего на нее ужаса. Она отказывается верить, что все, что с ней происходит, это реальность, а не сон или бред сумасшедшего. «Как?» – мысленно кричит девушка. «Как она может что-то загрузить мне в голову? Как, чтоб вас всех там?» «Готово». Кристина почти видит себя со стороны. Ария медленно вытаскивает из нее иглу сантиметр за сантиметром. Боли нет, есть лишь страх. «У тебя в голову имплантирован чип», — поясняет Ария, словно прочитав мысли девушки. «У всех есть такой, только не все об этом знают. Я его разблокировала». Кристина ощупывает затылок, подносит пальцы к глазам, видит на коже маленькую капельку крови. «Чип?» – спрашивает Кристина. «Какой чип? И почему я об этом не знаю?» «Нейрокомпьютерный интерфейс, напрямую подключенный к мозгу через чип-имплант», – поясняет Ария. «Удобная вещь, с его помощью можно такое вытворять. Ты быстро научишься». «А...» – тянет Кристина. «Почему я о нем ничего не знала? Кто его поставил и когда? Это же не зуб запломбировать». «Почти», – усмехается Ария. Его ставят при процедуре церебрального сортинга всем поголовно. Он размером с игольное ушко. Наноразмер. Малоинвазивная процедура. Занимает пару минут, пока ты лежишь в аппарате и тебе сканируют мозг. Ты же помнишь, как это было? Ну да, Кристина морщится. Ты спишь под легким наркозом, чтобы не дергаться, и... Черт, девушка хлопает себя ладонью по лбу. «Точно», — заканчивает Ария. «Пока ты в отключке, его и ставят. Процедура два в одном». «Одним выстрелом двух зайцев», — Кристина улыбается. «А как он работает?» «Потом», — отмахивается Ария. «Сейчас главное, чтобы ты увидела все события глазами Инги. Я тебя подключу. Готова?» «Да». «Тогда иди за моим голосом», — говорит Ария, и у нее вспыхивают глаза. «Я проведу тебя в кроличью нору». На этих словах Кристина вздрагивает. Пытается что-то сказать, но не может. Ее тело будто выключили. Мир откатывается на второй план, хотя девушка сидит неподвижно на стуле. Ария обходит Кристину по кругу, садится на свое место, ставит локти на стол. Пристально смотрит девушке в глаза и произносит: «Альфа 2-0-4-5-10. Астра 9-0-0-3-2-1. Активно. Повтори». Девушка повторяет эту абракадабру. На слове «активно» перед глазами Кристины взрывается огненный фейерверк. Она видит внутри себя картинку, сначала нечеткую, подернутую рябью. Изображение проясняется, приближается, занимает все пространство вокруг, а затем будто надвигается на девушку, помещая ее внутрь себя, как в виртуальную реальность, неотличимую от настоящего мира, только в мозгу Кристины. Ночь. Она бежит по дороге. Усталости нет. Впереди вырисовывается циклопический комплекс из зданий в виде колодца. Кристина, или уже Инга, ускоряется и замирает перед арочным входом. Вспышка. Кристина вздрагивает, но по-прежнему не может пошевелиться. В голове раздается голос, непонятно, кому он принадлежит. Тембр неприятный, немного механический, как у синтезатора речи. Базовая точка пройдена. Следующая точка назначена через 3, 2, 1. Вспышка. Кристину словно телепортирует в пространстве, и она оказывается внутри здания. Идет по бетонному полу, останавливается перед провалом. Он чернеет, как бездна, как портал в ничто, за которым начинается другой мир. Кристина хочет заглянуть туда, подходит к краю. Смотрит вниз, и у нее захватывает дух. Голова кружится, ее мутит. Еще шаг, и она полетит вниз. Ее словно подталкивает к пропасти невидимая сила. Мягко, но настойчиво. Кристина поднимает ногу, как в голове снова раздается голос. Вторая базовая точка пройдена. Следующая точка контрольная. Назначена через... 3, 2, 1... А, чтоб тебя, заткни... Кристина не успевает додумать, как ее опять перемещает в пространстве. Она идет по полу босиком. Под ногами скрипит бетонное крошево. Девушку одолевает чувство дежавю. Она смотрит вниз и едва не орет, увидев, что она голая. На Кристину накатывает паника. Она поднимает глаза и видит, что впереди метрах в 20 стоит трое мужиков в экзоскелетах с оружием в руках. Один рослый и здоровый, второй низкий, а третий высокий и сутулый. Кристина приглядывается и замечает, что третий совсем молодой и какой-то заторможенный. Он смотрит и показывает на нее дрожащим пальцем, а тот, что пониже остальных, кричит: «Эй! А ты кто?» Кристина теряется в догадках, что сейчас ответит Инга, ведь она смотрит на прошедшие события ее глазами. Это как кино, только ты сам в нем играешь одновременно две роли. Так? Или это виртуальная реальность, неотличимая от действительности? Троица переговаривается друг с другом. До Кристины долетают обрывки фраз. «Да она же чокнутая. Зато глянь, какая она ляля. Надо ее схватить и доставить на точку». Кристина не понимает, как сейчас будет действовать Инга, как она, или все же ее сестра, делает резкое движение рукой и метает нож в самого здорового из троицы. Тот падает на спину, а из его глаза торчит рукоятка. У Кристины отвисает челюсть. Она пытается осознать, что произошло, как ее сестра срывается с места. Кристина ощущает, что она мгновенно переместилась из одной точки в другую. Только что была здесь, а теперь оказалась рядом с двумя другими оставшимися в живых и пробивает тому, что пониже, кулаком в горло. Раз. Мужик оседает на колени. Кристина видит, как он смотрит на нее, точнее на Ингу. Глаза полные боли и ужаса. Этого не забыть. Девушка хочет увидеть, как теперь поступит ее сестра, как ее выдергивает из записи все тот же машинный голос. Контрольная точка пройдена. Объект стабилен. Следующая точка базовая. Назначена через... 3, 2, 1... Кристину выбрасывает из записи событий и снова забрасывает в прошлое, которое она видит, как бы находясь в теле сестры. Девушка озирается по сторонам. Замечает, что рядом с ней стоит тот самый долговязый парень, который показывал на нее пальцем, и необычный робот, одновременно похожий на собаку и паука. Дрон глядит на Кристину своими фасеточными глазами-камерами. Девушка говорит: «Ты мне понадобишься немного позже. А вот ты...» — Кристина переводит взгляд на парня. «Прямо сейчас». Она хлопает его рукой по плечу и приказывает: «Идем со мной». Едва девушка это сказала, как в голове срабатывает сигнал тревоги, противный писк непонятного устройства. Его прерывает механический голос. «Внимание! Ошибка! Зарегистрирован сбой. Объект добавил в запись свой собственный сценарий. Вместо фразы «следуй за мной» она сказала «идем со мной». Требуется перемотка событий до контрольной точки и запуск основной сюжетной линии. Ваш выбор». Кристина уже не понимает, что происходит. Думает: «Если я смотрю запись, которую мне имплантировали в мозг, то как я могла изменить, что уже случилось? Ведь это невозможно. Или...» Кристину бросает в жар от этой догадки. «Меня как-то подключили к сознанию Инги, и мое сознание соединилось с ее воспоминаниями, и я выстроила свою собственную картинку произошедшего на основе реального прошлого. Это же просто какая-то матрица, зазеркалье, в которое я попала вместо Алисы». «Черт!» — мысленно кричит Кристина. «Черт, черт, черт! Выпустите меня отсюда! Слышите, вы там! Выпустите! Я вам приказываю!» Вместо ответа по глазам бьет яркая вспышка. Кристина ощущает немыслимую слабость. Она словно попадает в кисель. Становится вялой, ненужной сама себе. Голос с механическим тембром снова повторяет: «Требуется перемотка событий до контрольной точки и запуск основной сюжетной линии. Ваш выбор». До слуха Кристины, будто из бесконечной дали, доносятся слова: «Отставить. Продолжаем эту сюжетную линию с дополнительной надстройкой от объекта с идентификационным номером 29874512КС1354-96-14. Так даже интереснее. Посмотрим, как она поведет себя на месте Инги. А если...» Кристина сразу же узнает голос Арии. «Она не выдержит. Или мы ее потеряем в цифровом лабиринте Вирала, что тогда? Как тогда ее извлечь оттуда? Она же может остаться там навсегда, и весь наш план полетит к черту!» Кристине хочется заорать. «Почему вы обсуждаете это без меня? Я же тут, сижу на стуле в этой долбанной комнате. Ответьте мне!» Но ее мысленный вопль заглушает ответ, который звучит так, словно на Кристину вылили ушат ледяной воды. «Вот и посмотрим, чего на самом деле стоит ваш материал. Если она не справится, значит, так и будет. Запускайте следующую поворотную точку и включите запись». Голос с механическим тембром отвечает. «Под вашу ответственность?» «Да». «Выполняю». Перед глазами Кристины загораются цифры обратного отсчета. Они тупо висят в пространстве. Девушке почему-то кажется, что это бегут цифры, которые отмеряют остаток ее жизни. Кристина набирает полную грудь воздуха и готовится к худшему из возможного.